Свод правил. Вот смотрю я на вас, таких негодных, и думаю, зачем мне улитки? Может, начать разводить лягушек? Говорят, их тоже едят. А вас передам бегемоту. Недавно встречалась с ним. И знаете, он проявил крайнюю заинтересованность. Бегемот, в отличие от меня, отзывался о вас с большим уважением. Мол, вы так аппетитно хрустите. Что? Бегемота не хотите? Тогда уроки учите. Чем мы в последнее время занимались? Изучали закон привлечения силы. Сила приходит к вам и пребывает с вами, когда вы находитесь в определенном состоянии. В этом состоянии вы вступаете в резонанс с силой. Мы уже набрали 7 правил, с помощью которых можно войти в состояние и резонанс. Но прежде чем продолжить, повторим пройденное. Правило первое. Перестать думать и начать действовать. Для того, чтобы начать бежать, надо просто начать бежать. Не готовиться к своей готовности, не ждать вдохновения, а прийти в движение, хоть ползком сначала. Правило второе. Если работа должна быть выполнена в любом случае, у вас нет иного выхода, как намеренно и осознанно сделать ее наилучшим образом, с душой. Когда прилагаются старания, душа подключается автоматически, а подключается душа, присоединяется сила. Правило третье. Чтобы позволить силе сделать за вас трудновыполнимую работу, необходимо с собой разотождествиться. Я – это не я, а с работой слиться. Вы – не руки, вы – инструмент. Правило четвертое. Задайте, как вы делаете свою работу. Задавать можно не только реальность, но и способ своего действия и поведения. Это не совсем сценарий. Это ваш манер. Как вы делаете то-то и то-то. Правило пятое. Ваши занятия должны быть креативными, а вы в них вовлеченными. Сила крутит движок реальности, творит реальность. Если вы тоже занимаетесь творением, сила приходит к вам, подхватывает вас, и вам становится легко. Правило шестое. Не напрягаться самим, не напрягать других, а в особенности не напрягать реальность. Если поймали себя на каком-то напряжении, необходимо осознать, в чем причина, и отпустить себя и реальность. Правило седьмое. Двигаться по течению вариантов. Прилагает ли усилия река? Нет, она просто течет и получает удовольствие от этого процесса. То же самое следует делать вам. Станьте рекой.